В уме ее блуждала лишь одна мысль – на волю, а потом жить, жить, жить. Когда Матрена слишком волновалась, Зина унимала ее. «Мамушка, потерпи же хоть немного. Если Конста взялся уладить наше дело, то уж верно уладит. А что он молчит, значит, у него еще не все готово. Когда будет надо, объявит». «Уверилась в сокровище», — кричала Матрена, и раздосадованная равнодушием Зины и польщенная ее высоким мнением о Консте. «Слушать тошно. Глупа ты, Зинка. Ведь это для тебя, Конста, богатырище. Горы ворочает, дубы вырывает с корнем вон, и пешему его не обойти, и на коне его не объехать. А мне он мальчишка, тьфу, я его в корыте мыла, прутом драла. Как же мне теперь идти своим умом за его ребячьим разумом? Дрожмя дрожу, чтобы не натворил каких детских глупостей». Матрёна потеряла терпение, и однажды, когда Михайло под вечер явился по обыкновению громыхать на гармошке, позвала его на крыльцо. «Давыдок, полно тебе по саду основу основать. Садись рядком, потолкуем лотком. Слушай меня, милый человек. Можно говорить с тобой по тайности?» «С превеликим моим удовольствием». «А что я тебе скажу? Ты уши открой, а язык проглоти. Не разболтаешь, дело-то больно неладное». «Доказчиком еще ни на кого не бывал, супротив же вас, Матрена Никитишна, мне в подлецы попадать ровно бы и невозможно». «Ладно, потому что прямо тебе скажу, тут не то, что поплатиться спиною, а недолго из жизни решиться». «Вы, Матрена Никитишна, загодя не пугайте, я не так, чтобы из очень пужливых. Это какое же наше дело будет? Уж не то ли, о чем на медне мне говорил Конста?» «А он тебе разве что говорил?» – воскликнула Матрена. Зина выходила права, что Конста не бездействовал, но обмозговывал и хлопотал, и как раз попал на человека, какого надо было для дела. Давыдок мигнул на макушке леса, черневшей вдали за садовую оградою. «Поминай, как звали», — объяснил он. «Ну, хоть бы и так». Матрена впилась в него испытующим взором. «Консте, я сказал, это точно, товарищи ему для такой затеи лучше меня не найти. Но только вся зависимость от вас, Матрена Никитишна. Без вас я с места не тронусь, а с вами хоть во все преисподнии-с». Матрена положила руки на плечи егеря и любовно сказала. «Вот ты, Давыдок, говорил, что любишь меня и в закон хочешь вступить. Я бы ничего, да скажу тебе, не потаю. Ты у князя в егерях, что в кабале. Чай до смерти здесь проживешь. А мне волкояр наш уже, который год стоит поперек глотки. А теперь, тебе все ли Конста рассказал? Насчет Зинаиды Александровны все-с. Вот и посуди, какой грех. Стало уж вовсе нельзя оставаться. Дело это ихнее всех нас отсюда вон гонит. Надо идти. Когда угодно и куда пожелаете. Признаться, кабы не вы, Матрена Никитишна, я бы давно навострил отсюда лыжи, потому что для человека, который вольготу возлюбил, сласть волкояре не ахти какая. А кому в душу совесть дана, даже и несносна. Пьянство, безобразие, девки, своевольство. На конюшне каждый день кто-никто криком кричит. По неволе в лес уходишь, не видать бы здешнего Содома Гоморра. Душит меня возле жилья, душа дубравы просит. А уж князь Александр Юрьевич постылил мне, глаза бы мои не видали. Верите ли, брожу я с ним, опомнись по болоту, а сам думаю. И леший ли меня под руку толкал тебя из трясины вытаскивать? Толкнуть тебя к болотнему бесу в бучило, и греха на душе не будет. Что ты, любимый егерь его? Что, любимый? Я справедливость люблю, меня подачкой не купишь. Я за справедливость-то, когда на воле был, может быть, людей убивал. Несносно мне видеть его тиранство. Сколько народу из-за него мукую мучится, уж чего хуже. Родную дочь и ту томит, словно во строге. Вот теперь к саду меня приставил. Вы думаете, в самом деле яблоки стеречь от воров? Очень ему нужны яблоки. Хлопонич их, яблоки наши, вазами на плоты грузит, да паун же на Волгу к Макарию сплавляет. «Любовников наших с Зинаидою поставлен ты стеречь», — смеялась Матрена. «Что же, стража верная много наловил?» «Уж хоть бы вы пожалели, Матрена Никитишна, не издевались над человеком. Разве своей волею хожу?» Муфтель на медне забора осматривал, где слабо, сейчас же велел покрепче забрать. Потому, говорит, до зимы недалеко. Прошлую зиму волки в сад забегали. Начнут под окнами выть, могут княжну испугать. Заботливый какой. Именно правильное слово ты сказал, что острог нам устроили. Того гляди, и в саду-то нас ограничат, а в горницах у нас несносно. Густавсонша наша совсем плоха. Лекарства эти больным человеком пахнут. Охает она, сердце рвет. И зачем это дано человеку, что ему умирать трудно? Эх, Матрена Никитишна, кабы легко помирать, кто жить бы стал? С тех пор каждый вечер они подолгу засиживались на крыльце и шептались. В дворне прошел слух, что наконец-то Матрена и Михайло поладили и хотят обзакониться. Зина не принимала участия в совещаниях своих друзей. Она знала, что посоветовать им ничего не может, а как ее освободят, ей было все равно, лишь бы освободили. Консте она верила слепо и всецело отдала ему в руки свою судьбу. Пока Матрена, Консте и Михайло шептались, она сидела вдали от них и молча смотрела, как в синем небе загораются изумрудные звезды, радостно волнуемая предчувствием скорой свободы. Когда же очень полно и весело становилось у нее на душе, она срывалась с места и с криком «А ну, побежим, Консте, лови!» бросалась в таинственные сумерки сада. И когда Консте после долгой погони за сильной, быстрой и увертливой девушкой нагонял ее наконец, Зина, пользуясь потемками, бросалась ему на шею и, схватив его голову в свои белые руки, целовала его без счета, так что свет терялся у него из глаз. Тихо, темно, жарко, сладко. А Михайло вдали с крыльца громыхает гармоникой, и голос, как веселая звезда, мигает. Канарейка-пташечка, вольная кукушечка, примахала крылышки, по полю летаючи, сокола искаючи.